«Это не вопрос, я и так это знаю», – махнула рукой, не пряча недовольства. «Мы все это знаем. Изложим вердикт вашей недосказанности и моих домыслов. На Блум охотятся и будут это делать. При этом, огонь дракона защищает Винкс от прямого воздействия этого зла, но не защищает Блум. Почему защищает Винкс? Привязанность? Почему тогда меня не защищает? Я что, тоже какая-то особенная? В компании Винкс огонь дракона привязан ко всем феям, но не ко мне. Это даже звучит неправдоподобно. Он выбрал их. Это их судьба, предназначение, если хотите. Вы сейчас только что сказали, что я могу не соваться во всю эту хрень, потому что я не особенная и у меня на роду не написано жертвовать собой. И вообще, не затирайте мне про судьбу, у меня уже есть астролог. Мы сидели, молча думая о своем. Фарагонда смотрела в пространство, а я в окно. Ну и ситуация. Несмотря на все, что доносится из моего рта, от судьбы я походу не уйду на своих условиях. Мы отошли от темы. Хорошо, Винкс, благословленные, в общем, блаженные неведающие. Дальше по теме. Злу нужна Блум, и она беззащитна, да, ее могут спасти и защитить лишь ее товарищи, подруги и друзья, но не она сама. Ага, тогда понятно, почему она собирает вокруг себя кучу людей. Инстинкт, да, на это мне отвечать не надо. Не дав фее что-либо сказать, продолжила. Но это зло может воздействовать на Блум напрямую. Точнее, этот огонь не может противостоять тому существу. Верно, это как-то связано с тем, что дракон уснул. Он что, спрятался от зла? Это был бессмысленный и очень сырой вопрос, так что решила перефразировать. Зло может поглотить пламя, я угадала, женщина промолчала. Меня было не остановить. Моя логическая цепочка связалась очень ладно. Поэтому пламя борется через ее подружек. Какое хитрое пламя, точно. Почему вы соглашаетесь со мной? Потому что вы правы, мне показалось, или это ирония? Хорошо, дальше. Блум постоянно попадет в лужу шпопой, и зло почти побеждает. Но, ее могут спасти ее друзья, потому что их защищает сила огня драконов Блум. Так, значит, нужно тренировать друзей, а не Блум, постаралась вывернуться. Разум Блум тоже должен быть сильным, иначе она не сможет противостоять злу на ментальном уровне. Потому что разум Блум силен только тогда, когда сильно тело. Ну так что мешает создать им всем отдельное расписание и заставить пахать? Махнула рукой. Что-то я расслабилась. Вольности себе позволяю. Цокнула. Фарагонда излишне искренне. Если бы меня засунули в кабинет к Дамблдору и сказали: «Гарри должен стать сильнее, а потом он умрет. Будь добра, помоги», я была бы в растерянности, но помогла, а тут, Блум должна жить. Я категорично против того, чтобы быть нянькой для той, кто в итоге останется жив. Отправляйте их на особые задания, заодно и остальных учеников простимулируйте. Девочки такие умницы, они получают особые задания. Изменив голос, спародировала какого-то учителя и заметила взгляд директрисы. Не нравится мне ваш взгляд, я подумаю над вашим предложением. Все девочки должны быть одинаково сильны. Почему им всем все нужно? Вот и тренируйте их. Мы в школе или где? С учетом того, что они так часто прогуливают уроки, не думаю, что смогу здесь чем-то помочь. На меня посмотрели снисходительно хитро. Загнать меня в угол хочешь? Да, мы отошли от темы. Пламя дракона не защищает меня. Неужели оно чувствует, что я ей реально не друг? Умк, какое умное, мерзенькое и хорошее пламя, подумала. Закинула ногу на ногу. Тогда сфига ли здесь я? Эта женщина так тяжко вздохнула, как будто я тупая. Понимаете, мы видим то, что есть в нас самих. Огромнейший камень в мой огород. Но, допустим, это так, я видела зло, зло видело меня. Раз вы видите ее, значит то, как она хочет достичь своих планов, рано или поздно сможете понять и передать другим. До этого момента она найдет способ с вами разобраться. Оптимистично, зло. Она, это Лилит? Да. Положила щеку на руку. Бесит меня. Так значит, понять и передать? Вы же говорили, что мне не поверит. Книжку им подкинуть? Они не увидят этой книги точно так же, как не увидели глаз, что наблюдали за Блум. Но вы же их видите, верно? Вижу. Но лишь потому, что я прошла специальный ритуал. А Лилит вы узнали от Феличиты. Смотрите-ка, все-то вы знаете. А когда Блум домой сбежала, вы не знали. Туши, женщина улыбнулась, мягко рассмеявшись. Вы знали, возмущенно дернулась. Допустим, вы играете на публике, как и вы, парировала эта ведьма. Блум станет такой же, не хочу общаться с ней, когда она вырастет, если доживет, если вы доживете, то есть, она меня все-таки переживет, вот невезение, она переживет вас в любом случае, если даже на пару секунд, вы же не высшим благом руководствуетесь или там планом по захвату мира, это излишне, я рада, поставила локти на колени, а лицо положила на ладони, мы сидели в молчании некоторое время, и я обдумывала, что же мне поможет облегчить себе жизнь, раз отвязаться от несущегося в звездные дали корабля уже не выйдет. Винкс – это дно. Поставьте автоматы по экзаменам. Это вам поможет, это мне очень поможет. Особенно по самообороне, защитной магии и боевой магии. На вашем месте я именно эти уроки бы и посещала. Зло не должно быть с кулаками. Если вы подумали, что я шучу, поверьте, нет. Мне нужно время, чтобы найти способ, как заставить фей думать. Конечно, автоматы мне помогут. А если у меня типичная для представителей зла ментальная характеристика, я бы на вашем месте подготовилась. Это все, почти. С остальными уроками разберусь сама. Надо же учителей донимать вопросами, ответы на которые они умалчивают. Они наверняка знают больше, чем говорят и чем мы о них думаем. Помогу вам всем, чем смогу. Фея наклонилась, записывая что-то в блокноте. Так значит, самооборона, защитная и боевая магия, кивнула. Профессор Карабон будет глубоко расстроен. Он так любит вас. Наш прекрасный учитель всех этих трех предметов почему-то не свалил к своим специалистам, а остался у нас. Мучить. Что? Мне послышалось. Что? Повторила вслух. Директриса блеснула своими половинками очков. Мне кажется, вы сегодня много шутите. У меня очень хорошее настроение. Я пошлю мистеру Карабону корзину фруктов. После согласования пришлось идти на еще одни меры, но перед этим. У Раса стоит на телефоне специальное разрешение, которое по моему велению сделал четвертый брат. Я могу нажать экстренный вызов, и смогу дозвониться до Раса даже без его разрешения. Рас, фыркнула, смотря на плохую связь. А, сестрица, голограмма брата стала стабильнее и... Фу, это кровь, вытри. Скривилась, а по телу пробежали мурашки. Лицо брата было забрызгано кровью, за спиной виднелись какие-то стены, глаза расширены, а на лице – звериный оскал, который он попытался прикрыть рукой, что плохо у него получалось. «Извиняй, нужно было разобраться с...» «Фу, какой неудачный момент я выбрала», – закатила глаза, не слушая ненужные оправдания. «Бои у нас проводились открыто, но высшие сословия, а это явно не раз, считали, что такое недостойно их, и только вот такие подростки...» Ну точно как раз, участвовали в них вместе со средним и низким классом. Точнее, я знаю только брата и его дружка с косичкой. Два засранца. Эй, раз, скоро новый. Ой, ты занят, я позже зайду. Выразительно посмотрела на исчезнувшего сзади дядьку. Лицо не испорть, осмотрела парня на наличие чего-нибудь сломанного или выбитого. Тебя только внешность волнует. Слегка обиженно усмехнулся он. Но ты же знаешь, мне нужно тренироваться. Неправда? Ты просто любишь мордобой. Затяжное молчание. Он, видимо, думает, соврать или согласиться. Да, ничего от тебя не скроешь. Понаблюдала, как парень полотенцем стирает брызги крови. Мерзость. Полотенце-то намочи. Чё ты чужую кровь по лицу размазываешь? Это не гигиенично. Ты права, своя была бы получше. Ты что-то сказал? Послышался шум воды. Нет, я внимательно тебя слушаю, сестра. Увидев чистое и красивое лицо, порадовалась. Досье на Флору. Ах, это что еще за ухмылка? Из-под лобья посмотрела на темнокожего, вышедшего из-за угла голограммы. Просто не могу поверить, что моя старшая сестра нашла себе парня. Он сел напротив уже чистенький. Изогнула бровь. С чего ты взял, что парень? Я много на кого просила у тебя досье. Ну так те не были такими. Из ниоткуда, а точнее из двух сумок рядом на скамейке. Он достал две фотки Флоры размером А5, писаный красавчик, на парней, с которыми тебя Хамаюн сводил, ты досье не просишь, да, залипла на фотографию с обнаженным торсом, отправишь почтой, заинтересованно блеснула глазами и взглянула на брата, первый же, кстати, там у него тоже все в порядке, где там, в смысле, там, метнула глазами вниз и вверх, ты действительно хочешь поговорить о его размерах, сощурила один глаз на его внимательную рожу. Он мне сейчас в подробностях все выльет, если не остановлю. Не в этот раз, к сожалению, рассмеялась. У меня еще много дел. Что у него по социальной составляющей? Ну, ничего особенного. Или ты его так хочешь затащить на нашу планету и заставить работать, но сам он не согласился, Или ты планируешь его похитить, пытаясь узнать, не будет ли его кто искать? Какие мы умные. Я об этом думала, но к определенному выводу еще не пришла. Хотя если он сможет открыть что-то новое о жидком кристалле, почему бы и? Мой мысленный монолог перебили. Надеюсь, ты помнишь, что мужские гаремы запрещены. Что-то ты больно резвый сегодня, братец, возмущенно поправила волосы. Я только что стер чей-то ёб. Пардон, лицо в порошок. Естественно, я чувствую, что мне горы по колено. Губы парня расплылись в кровожадной улыбке. Закатила глаза. Короче, я жду досье. И фото, еще раз взглянула на безмятежное лицо с пылающими дьявольским огнем глазами. Я точно музу верно пристроила. Я слышу сомнения в твоем голосе, сестра, с притворной грустью произнес младший. Но даже если нет, мне она уже понравилась, поэтому шансов на возврат у тебя не будет. ТЦ, не буду звонить тебе после твоих варварских потасовок. И пришли ей подарок, уже отправил. И еще, найди мне все книги, письмена, трактаты и все-все-все, где упоминается имя Лилит. Хмыкнула и отключилась. Так значит, Флора Слинфи легла и пролистала досье, отправленное Расом, на парня. Гранты, премии, и вправду гений. Сколько ему там 18? На один год старше меня. Ну, ладно. Вырвала листок с контактными данными и, бросив папку, встала с кровати. Мой ангел, вы куда? Заметив мои шаги, Мартина приоткрыл шторки своей комнаты, потирая глаза кулачком. Остановилась, смотря на фея. Ничего, Мартина, просто скоро произойдут кое-какие изменения. Не переживай и спи, я не была уверена, как отреагирует фея на моего нового законного партнера. Вся суть в том, что, появись у Пикси подружка, я бы ее всеми возможными способами пыталась отвадить и приняла бы только в том случае, если после моих усиленных попыток она не отступилась бы. Но он не я. МГ, сонно произнес парень и, кивнув, спрятался обратно. Найдя номер телефона, вбила в контакты и написала сообщение о встрече после 2. Поставила телефон обратно на зарядку и плюхнулась на кровать. Завтра будет насыщенный день, нужно морально подготовиться. Закрыла глаза. Девочки, я смогла перестроить магическую защиту, выйдя из комнаты, с некой скорбью произнесла собравшимся в гостиной феям. Прости меня, я, Блум, если тебе мало места у Стеллы, можешь переехать обратно ко мне. Шокированное молчание было мне ответом, но оно и понятно. Ну, главное я сказала. Бада, мои датчики чувствуют подвох, ты права, но я об этом не скажу. Мы и так об этом все знаем. Подойдя к замершей музе, взяла с дивана ее телефон. Почему я знаю, какой ее? Он в виде плеера и на нем брелок со скрипичным ключом. Легко догадаться. Бада, разблокировав, добавила свой номер телефона и разослала его подружкам. Давай, а теперь улыбнись им. Мягко подняла уголки губ, когда у всех телефонов сработал сигнал СМС. Мой номер телефона, можете звонить когда, сглотнула, чувствуя, как не хочу говорить, захотите. Но иногда я могу не взять трубку, не сдержалась. Давай, надо продолжать. Держи себя в руках, я точно должна договорить. Но лучше заходить и поговорить. Кто ты и где настоящая Бадан Бариет? Это ведьма. Первой в себя пришла Стелла. Прикрыла глаза, открыла. На меня направили жезл в виде колеса от повозки. Унизительно. Стелла, не ты ли ярая фанатка того, что люди меняются? Ах, это обычно Блум. Ну ладно, ну вот я изменилась. Ты врешь. Нет, ты что? Обстоятельства вынудили меня признать, что... Горло сдавило от еще невысказанных слов. На что я иду? Что вместе мы сильнее? Максимально неестественно выдавила на последнем издыхании. Бада, ты фальшивишь. Все мы знаем, что я фальшивлю. Не надо было говорить это вслух. Это ведьма. Стелла, не порть. Хватит театра. Уперла руки в бока. Короче, я признаю, что мы могли бы... Зависла, не в силах произнести. Ты можешь остановиться на слове сотрудничество, если не получается произнести. Раздался спокойно заинтересованный голос Тикны. С облегчением вздохнула. Спасибо, Тикна. Так вот, мы могли бы сотрудничать. На вашем языке, Бада, ты правда, мы все замолчали, посмотрев на вставшую Блум. Я так рада, ты признала в нас друзей. На меня налетели с объятиями. Сдалась, чувствуя лицо на плече и видя рыжие волосы перед глазами. Остальные феи в недоумении застыли за спиной огненной феи. Да, сама в шоке. Сидела на скамейке в Магиксе и искала все эти книги, которые могли бы ответить на чертову дюжину вопросов, которые выросли у меня в голове, к как грибы после дождя осенью, хотя бы на некоторые. Ничего, видимо, придется идти на черный рынок. Закрыла ненужные вкладки. Бадан Барит, справа раздался спокойный голос, и я, мельком взглянув на часы, откинулась на спинку, поворачиваясь к парню. Пришел за 15 минут до назначенного времени. Улыбнулась. Специально пришла на час раньше, чтобы проверить, насколько он галантный. Такие вещи из досье не узнаешь. Флора, как и всегда, был великолепен, а нежно-салатовый цвет одежды шел ему как нельзя лучше. «Приветствую». «Здравствуй, Флора». Поднялась и, взяв сумочку, подошла, продолжая улыбаться. «Проведешь мне экскурсию по музею?» Музей возле нас был один и носил название «Музей ботаники и минералов». Парень, молча кивнув, согласился на подобную прелюдию перед разговором. Купив билеты, Флора открыл дверь, пропуская. «На самом деле, мне вообще все равно на это место, но для создания нужного образа в голове должен быть анонс. Ты уверена, что тебе будет интересно?» Первым залом была биология. Какая-то биология, ведь весь музей, впрочем, посвящен именно ей. «Конечно, просто говори, и наше свидание пройдет как по маслу», спокойно произнесла, готовясь и не обращая внимания на дернувшую бровь парня. Наивные женщины действительно пытаются понять то, что говорят им мужчины, но это так глупо. Метастабильные дифференциально моделированные области у экотипа Фарабидопсис. Знаете, чем я занималась все это время? Пропускала мимо ушей все, что Флора говорил. Они могут регулировать. Достаточно задать вопрос насчет последней фразы, и вуаля, человек думает, что я его слушаю. Иногда кивнуть, иногда хмыкнуть или издать любой другой звук согласия. Посмотреть удивленно, приоткрывая глаза. Парень остановился и объяснил то, на чем я его остановила. Заблестела глазами и снова кивнула. Вы только представьте, какая каша будет в голове у человека, который не разбирается в биологии, если на него вывалить все эти понятия. Это же кошмар. Нахмурилась, будто бы переваривая мысль. Дупликацию всего генома. Озаренно впилась взглядом в Флору. Одну дупликацию, повторила последние слова, добавив интонаций. Я вообще не понимаю, что говорю. Да, это действительно прорыв, слегка воодушевленно ответил парень, рассматривая чертежи чего-то зеленого. Кивнула. Целый час он заинтересованно рассказывал о растениях, потом о микробиологии, а затем мы перешли на совмещение этой науки и магии. Ну как, ни хрена не поняла. Довольно посмотрела на специалиста и улыбнулась. Хочешь теперь ты меня послушать? Намек понятнее некуда. Зачем мы все-таки пошли сюда? Не думаю, что ты хочешь узнать о биологии. И несмотря на твой невероятно увлеченный вид, маловероятно, что ты хоть что-то поняла. Лукаво взглянула на молодого человека. Мы присели на скамейку сквера. Комментарий о моей невнимательности пропустила. Кто карты не раскрывает, тот не палится, даже если его поймали на махинации. Зачем? Чтобы я могла узнать, можешь ли ты работать с самой ценной вещью на моей планете, выдала заранее подготовленную полуправду. Помотала ногами. И как ты это выяснила? Глаза его блеснули ехидством. Я могла бы поспорить, что парень контролировал свои руки, чтобы не сложить их в надменном жесте, как малиновая луковица, на груди. У меня свои способы узнавать интересующую меня информацию. Не переживай, кивнула сама себе, чуть наклоняясь вперед и щурясь. И что же ты хочешь взамен? Расплылась в счастливейшей улыбке. Тебя, в рабство, словно у маленькой девочки, спросили у меня. Я, конечно, планировала избегать этой темы, но раз ты сам предложил. Нет, ответ был столь конкретный, а точки так явно расставлены, что я только пожала плечами. Ну, жаль, тогда радуйся, у тебя будет больше привилегий, чем у раба. Ты будешь моим парнем, тут улыбка стала опасной. Ты даже сможешь мне отказывать, но знай, я очень настойчиво, кокетливо подмигнула, тут же сменяя эмоции. Зачем? Доля непонимания и доля заинтересованности. Мне нравится этот взгляд. Понимаешь ли, села, выпрямив спину, перекинув ногу на ногу, и посмотрела прямо. Мимо пробежали дети. Так удачно сложились обстоятельства, что ты попал в компанию к парням моих соседок-фей, перевела предупреждающий взгляд на Флору. У меня же обстоятельства сложились хуже, и так получилось, что я попала в компанию к самим феям. Склонил голову к плечу. Неужели ты хочешь такую прекрасную участь в виде меня, Гели? Не стоит его так радовать. На лице Флоры промелькнуло что-то еле заметное, но он слишком хорошо контролировал себя. Но даже если бы я и увидела его чистые эмоции, явно бы не поняла, К чему они, ведь меня мало интересуют другие люди. Я тоже так подумала, дружелюбно пропела. Сроки, потерпишь меня пару лет, пока маленькие гусенички не станут бабочками. Улетев в голубое небо, посмотрела на небо, потягиваясь вверх и разводя руками по кругу. Зато у тебя неограниченный доступ к жидкому кристаллу и моим деньгам. Разумеется, в разумных пределах и только для тебя, да еще и море возможностей, поиграла бровями. Или что там тебе, молодому таланту, нужно в жизни? Тебя послушай, ты хочешь отправить их на совсем другое небо? Мой вопрос он откровенно проигнорировал. Замерла и тяжко выдохнула. Не, не прокатит, досадливо цыкнула. К сожалению, печально покачала головой. Ну так что, ты согласен? Да, задумчиво произнес Флора. Отлично, тогда идем на свидание. Вскочила со скамьи и потянула парня, заставляя встать. Мы только что были на нем. У тебя плохое представление о свиданиях, подалась к нему, обнимая за шею. Какой чудесный у него рост, на сантиметров 10 выше меня. Абсолютно влюбленным взглядом посмотрела в зеленые глаза. Я хочу знать о тебе все. Кокетливо провела ногтями по волосам на затылке. Сказать, что парень в шоке, ничего не сказать. Наедине, будь добра, меньше этой игры. Она ни к чему. Он быстро взял себя в руки и отодвинулся. Хорошо, отлипла и спокойно взяла его под руку. Идем гулять, у нас есть еще часик. Часть 9.3. Примечание к части. Благодарим за исправление ошибок. Улыбающееся лицо с сердечками. Бичина. Экзамены прошли спокойно. Как и обещала, нашему физруку я отправила корзину фруктов. Самых вкусных, самых редких, самых-самых. Чтобы показать, насколько он для меня важное шило в одном месте. Я же в это время наслаждалась прекрасным, чудотворным и божественным коньяком. Естественно, не просто так. Рынок пришлось посетить уже в дни экзаменов, по которым у меня был автомат. Сложности это не составило. Все, что не связано с Винкс, вообще проблем, как оказалось, не доставляет. И что я в итоге нашла? Крупицы. А Лилит в проданных мне книгах о планетах, темных силах, источнике зла нет ничего, лишь смутные обозначения темного измерения и темном веке, как-то связанным с людьми. Книги о сотворении нашей Вселенной также понесли лишь новые вопросы, хоть и ответили на парочку моих. Из пустоты появилось две силы – созидание и уничтожение, порядок и хаос, дракон и феникс, два символа вечного начала и конца, круговорота жизни и смерти. Однажды они столкнулись, и это привело к появлению водных звезд, третьей силы, что была позже спрятана древними магами в Золотом Королевстве. После взрыва феникс исчез, растворившись, а дракон создал еще несколько измерений, приземлился на домино и уснул. Все. Как их вечная сила могла просто взять и исчезнуть? Или просто взять и уснуть? Где обоснование? Почему дракон уснул? Потому что все сделал, куда и почему исчез Феникс? Между какими событиями в конце концов появилась Лилит? Дальше Лилит. Она желает силу дракона и Феникса, если вспомнить происходящее в пространстве Реликса, помогал ей темный Феникс, то есть жалкая подделка. Потому что если бы Феникс был бы настоящим, то, ха, он не был бы настолько слабым, что не мог сам разобраться с Пикси. К тому же, Феникс – это разрушение, ему по всем канонам не нужен огонь дракона, чтобы сломать барьер, мир или любую другую преграду, отделяющую Лилит от нашего мира. Получается, Лилит не может прийти в наш мир без силы дракона, и она где-то не здесь. Может, в другом пространстве или в тюрьме, или еще где. Ну и ситуация. Протерев глаза, стараясь не задеть макияж, глотнула еще золотой жидкости, нервно усаживаясь на софу прямо с ногами. Когда я остаюсь одна, я вижу эти глаза в памяти. Они предвкушают и все так же продолжают скалиться, уверенные в своих силах. Что говорил Недофеникс, он же о чем-то предупреждал. А-а-а, я не помню. Залпом допив виски, стукнула стаканом по столику рядом и вскочила с насиженного места, идя рыться у себя в столе. Нашла дурацкий лист, помятый как черти что и заваленный книгами с произношением заклинаний. Ага, тут еще имя. Блин, сколько дел. Накомес. Beatus Fortis Subversio. Beatus Fortis Subversio. Щелчком пальцев привела себя в божий вид и поковыляла искать тыкву, то есть Мирту. Мирта, тыковка моя ненаглядная, быстро подойдя к болтающей девушке, прижала ее к стене. Поможешь мне, М.Б. Бада? Кинула бывшая ведьма, не зная, куда деть глаза. Я помогу. «Конечно», — уже более уверенно ответил тонкий голос. «Она просто стеснялась, я ей ничего не сделала». «Отлично, куколка, Ты ведь в облачной башне темное наречие изучала, верно? Чуть отошла. Переведи мне. Протянула ей лист. Ау, я. Пробежалась девочка по тексту и разочаровалась, неуверенно посмотрев на меня. Я плоха в этом, но первое слово, «биатус», переводится как «процветание», а я дальше не знаю. Прекрасно. Первое слово из уст монстра. «Процветание». Энда, может, она таки радеет за мир и гармонию? Звучит не так уж и жутко. Фея кивнула. «У меня есть подруга в облачной башне, я могу передать ей». «Нет, спасибо, милая тыковка. До встречи, сейчас». «Значит, в список моих дел добавляется встреча с мисс Гриффин». На листке обвела имя. «Интересно, а в нашей библиотеке есть книги про имена или мне в городскую переться?» «Так, мы отошли от темы сотворения мира и Лилит. Она желает силу дракона. Зачем? Чтобы появиться в нашей вселенной и поставить ее на колени». Что там Даркар сказал? Истинный хозяин, по словам Фарагонды, Лилит хочет получить силу созидания. Когда она возжелала силу? Когда Лилит появилась как создание или она существовала всегда? Она сильнее дракона, кто ее заточил? Что, если она заставила Феникса исчезнуть, а дракона спрятаться самому из страха, что проиграет? Не оптимистично и не радует, но теория допустимая. На домино поставила себе еще один пункт в заметке, которые, надеюсь, не посеять. Найди ответ, если сможешь. Куда исчез Феникс? Почему уснул дракон? Даркар, я уверена, Фениксом не являлся. С другой стороны, те брошенные им злостно слова, что Феникс никогда не возродится из пламени дракона, заставляют задуматься о том, что у нас не Иниян, а треугольник. Одна вершина – дракон, вторая – Лилит, а третья – Феникс. А куда вместить морские звезды? Квадрат тяжело вздохнула. Кажется, нужно искать информацию в более древних источниках. Так вот каково иметь личного астролога. Тебя предупреждают о косяке. С другой стороны, не расслабиться. День был прекрасным, девочки собирались по домам на каникулы, а я собиралась на черный рынок поживиться интересным и заодно познакомить Мартина с этим увлекательным миром загадок и тайн. Это как Wildberries, только лучше. Домой я ехать не планировала. Ну как, матушка ясно дала понять, чтобы я дома не появлялась. Ругаться с ней себе дороже, страдать будут все. Просто потому, что если влетит мне, я позабочусь, чтобы досталось и всем остальным. Единственная поездка намечается завтра днем на солярий. Политика. День рождения прошел, подарки мне прислали. Матушке тоже. Собственно, она и праздновала его. Но значения это не имеет. Но стоило радостно выйти за пределы общежития, Феличита, полностью игнорируя мое существование, прошла мимо с книгой и словами: «Не расслабляйся». «Не расслабляйся» значит только одно. Внутри все оборвалось, и я, не игнорируя волнение, позвонила Блум, чтобы узнать, куда те поперлись. Спустя час я сидела в магазине одежды и со скучающим видом наблюдала за красованиями Стеллы у зеркала. Потом еще и за Блум, что, пользуясь примерочным магическим гардеробом, решили поразвлечься. Обиженно возмущенно посмотрела на Пикси. «Душа моя, а вы не хотите что-нибудь примерить?» Подлетел Мартина. «Мартина, милый, я принцесса одной из богатейших планет. С какой стати я должна носить то, что продается в магазине?» Хмуро посмотрела на игравшихся в гардеробе фей. «Если я хочу быть в уникальном платье, я придумаю его сама и мне сошьет его королевский портной», постукивая пальцем по колену, произнесла. «МГ, у меня есть задание, милый. Наверху магазин электроники. Купи самую крутую и самую незаметную камеру. Хорошо, мое сердце, вы не составите мне компанию? Я думал, этот день мы проведем только вдвоем. Милый мой, к сожалению, я должна бдить. И это бдение должно записываться. Вдруг мы что-то упустим. Поэтому, мой сладкий, мы будем здесь», Пикси кивнул, и, получив карту, улетел. Покряхтела. «Я знаю, что у солнца бал принцессы. Наша семья приглашена. Из представителей буду я, шестая матушка. И ой, ну надо же, забыла, как его звать. Ах да, еще Флора как мой кавалер. Ему, как и себе, я наряд заказала». Спустя 10 минут вернулся Пикси, протягивая мне упаковку и инструкцию, которую я тщательно прочитала. «Значит, достаточно магического сигнала для активации», добавила магии, следя за камерой, которая почувствовала ее заминку. Вытащила из коробки мини-экран. Прелесть. Примерно поняв принцип работы, засунула все инструкции и дополнительные листки в сумку и прицепила камеру на лямку сумки, сразу включив, чтобы наверняка. Памяти на день должно хватить. Может, Блум, шатаясь по магазинам, случайно набредет на ведьмин круг и переместится в темное измерение? Нереально круто. О чем это я? Эти две дурочки вообще ничему не учатся и страх им не знаком, как обезьяне, утюг. Шикарно. Когда фестиваль нарядов закончился, а со стороны феи послышалось подобие возгласов с интонацией окончания, я посмотрела туда. Вот это платье я надену на бал принцессы. Устало осмотрела солнечную фею с ног до головы, чувствуя уныние. Коралловое, с вырезом на животе и тремя отвратительными огромными голубыми бриллиантами по центру груди, диафрагмы и низа живота. Вам не нравится? Пикси заинтересованно наблюдал за моей реакцией. Очень выразительно посмотрела на хихикнувшего парня. Не нравится, но мне с Винкс нужно налаживать отношения, а не наоборот. Стелла, почему бы не заказать платье у придворного портного? Ты что, это платье от самого Визрачи? А нет, нужно скорее его купить, пока кто-то другой не добрался до него. Это платье продается в бутике Изари, раздался механический голос. Это недалеко, бежим. Закатила глаза. Да кто его купит, если этот бренд продает вещи только принцессам? Еще и бегать, эй, это мое платье. Тяжело вздохнула и встала, смотря туда, где замерла принцесса. Теперь она еще и скандал устроить хочет, а кто будет разбираться с ним? Я, не а, оно мое. На втором гардеробном подиуме стояла девушка в точно таком же платье, что и Стелла. Оно ей не шло еще больше, чем солнечный. Ну куда к синим волосам красно-розовые, длинные волосы, черный макияж и родинка под левым глазом. Лицо так и искрится самодовольством и вседозволенностью. Шишка важная, но принцессы я таких не знаю, хотя я искренне знала. Порадовалась камере. Забавное зрелище выйдет. Это, конечно, не ведьмин круг, но тоже хорошие воспоминания. Что предвещало веселье, так это взрывной характер Стеллы. Оно всего одно, и я получу его первой, продолжила наблюдать, не подходя. Даже Блум отвернулась от ссоры двух дур. А, и еще две стрёмные подпевалы в наряде средневековых горничных, фу, которые стояли рядом с Синевлаской. Эй, смотри, у тебя шнурок развязался. Приподняла бровь. На туфлях на ремешке, то, что фея поведется, было предрешено, а вот дальше мои глаза хищно заблестели. Синеволосая толкнула солнце, а ее подружка толкнула Блум. Обе Винкс оказались на полу. Ха-ха. Увидимся, неудачники из Алфеи. Подходить к девочкам я не спешила, и написала Мартина в воздухе послание, чтобы он крикнул фразу, изменив голос. О, какие дурные, это ведьмы. Изменив голос с мелодичного на взрослый и старческий, истерично зашаталась я, дергая камеру. А, нет, это школа Бета, очень они какие-то злые. Неужели их совсем не учат этикету, сказал другой женский голос, и я показала Мартина палец вверх. Быстренько передав сумку с камерой Пикси, состроила взволнованное лицо и подошла к девочкам, помогая встать. Блум, Бада, мы должны успеть, схватив нас с Рыжей за руки, Стелла потащили нас на выход. Потом отпустила. Бежим. Стелла, может, твой портал с тобой? Крикнула вслед. Я забыла его дома. И что я ожидала? Я это так просто не оставлю. Раздался женский голос от Мартина, и он с камерой полетел за Стеллой. Не переключайтесь. Мы идем по следам ведьмы фей. Остановилась, смотря вслед убегающим. Мартина тоже замер. Почему они не думают, когда надо? Перевоплотившись в фею, поднялась вверх и, взяв у Мартина сумку, полетела за ними. Мне потом нужно будет к ним в кадр, чтобы не подумали, что это я снимаю. Очень удачно опустилась, когда девочки из другой школы начали атаковать Стеллу и Блум, бегущих впереди. Летать это так удобно. Приземлившись за углом, присоединились к бегущих феями на следующем повороте. Аккуратнее уклоняйтесь, напутствовала бегущих впереди девочек. Момент, где Стелла очень некрасиво опрокинула прохожих с сумками, сняла, но с поправкой на слезливое. Простите, не дала им с помощью магии упасть. Прохожие зависли в воздухе, плавно опускаясь на землю. В отличие от учениц Беты, наше перебегание на красный я тоже не пропустила, выдав испуганное за что. Мы вам ничего не сделали. А-а-а-а. Бада актриса, Бада режиссер. Кто еще нужен Баде? Никто. Только Мартина и власть. Дальше момент, когда Синеволосая вышла из себя и начала крушить город, вышел идеально. При нас прям блокбастер снимается. Посмотрела на летающего за ними Мартина и послала волну тепла. Они мне надоели. Во все стороны от девушки начали разлетаться плазматические зеленые шары. Нет, химера, не надо. Так значит, химера. приняв во внимание имя, ухмыльнулась. Пикантности в пользу фей добавило спасение щенков вопреки погоне, из шелка с кружевами. Пока, дура из Алфей, то, что мы не успеем в магазин, было и так понятно, и я сверху вниз посмотрела на темноволосую, которая чуть вздрогнула, опасно улыбнулась и отвернулась, уже не наблюдая, как ученица Беты выходит. Однако слова продавщицы вывели из себя мою королевскую душонку. «Как вы могли продать его ей? Этот бренд продается только королевским особам». Она сказала, что она принцесса Солярии, испуганно блеяла девушка. «Что?» Визг был страшный, и в этот раз я его понимала. «Вы уверены?» – уточнила Блум. «Пока она не принцесса, но она сказала, что скоро ею будет. Ну что ж, мне жаль Стеллу. Точнее, что ее не научили быть принцессой, которые слова сказать против не могут, а теперь ей придется жить с гораздо больше, чем она сама, высокомерной сводной сестрицей. Поздравляю, кажется, праздник у нее будет веселый, вот поэтому у нас многоженство. Пусть лучше у тебя будет еще одна мать и неполнородный брат или сестра, чем терпеть кого-то совершенно не относящегося к твоей крови. Мерзость». Пока Стеллу успокаивала Блум, я лазила в отснятых Мартина видео. «Ну, хорошо», — написала секретарша с приказом нарыть на эту девку все. И на этой радостной ноте мы пошли в другой магазин. Стелла нашла платье, все счастливы, я тоже. Конечно, мой плановый поход на черный рынок пошел крахом, но хоть что-то тешит мою душу. Сделал гадость, сердцу радость. «Бада, что ты делаешь?» Рядом подсела Огненная, пока Стелла что-то обсуждала с продавцом. Новое платье было не в пример лучше старого, розовое. Оторвалась от нарезки видео и со скрытым злорадством выдала: «Повышаю репутацию Алфеи в глазах магического населения». «Что за видео? Покажешь?» «Реклама Алфеи?» Рыжая придвинулась, заглядывая в голографический экран. «Слишком близко. Когда закончу», — похлопав ее по спине, встала. «Да я уже закончила. Осталось выложить». «Стелла, ты все?» «Да». Я ждала этой фразы. «До комендантского часа в общежитии еще 4 часа. Может, успею на рынок за книгами. А теперь идем на пляж. Девочки уже нас ждут». Приподняла бровь. «Какой еще пляж? Спасибо нашему физруку, я имею какую-никакую выносливость, но единственное, куда я еще хочу ее потратить, это вещички на условно-незаконном поприще. Давай, Бада, посидим в кафе, расслабимся». Подавила желание скривиться и вырваться, когда меня потянули за руку. «Давай, Бадан Барит, работаем на благую карму в их глазах, потом можно будет снова без опаски хамить». «Хорошо, но перед этим мне нужно в дамскую комнату, значит, завтра утром я иду на рынок, а потом уезжаю, хотя потом все равно приеду. Может, поспать подольше и никуда не идти?» — встряхнула головой, отгоняя милую мысль. «Нет, нельзя откладывать, мало ли что может произойти». Изменила цвет волос на коричневый, а глаза — на черные, брови сделала гуще. «Сальваркамис 7, сальваркамис, комплект из широких штанов типа шаровары и удлиненной туники, индийский костюм превратилась в джинсы и толстовку, на ногах кеды вместо балеток». Поймав какую-то девчонку, предложила ей кругленькую сумму за выложенный ролик в магическую сеть типа YouTube и показала ей его. От таких денег отказаться было нереально, оно и понятно. Спокойно вернув себе свою внешность, вышла из туалета. До кафе мы не дошли, так как пришлось отталкивать принцессу Солярии от витрин платьев и туфель. Хотя потом мы зашли таки в магазин, который хотела, и таки я купила себе легкое платье и босоножки. А до пляжа еще ого-го. Покосилась на идущих впереди фей. «Почему мы идем на своих двоих? Мне обещали сесть». Остановилась, обвела улицу взглядом. «Мартина, милый, спрячься ненадолго в сумочку, хорошо?» Непонимающий парень кивнул и влетел в расширенный клатч. Мое лицо стало расслабленным, в глазах засветилась радость, а к губам приклеилась легкая улыбка. Молодой человек, — подошла к какому-то блондину, что стоял рядом с летающей машиной, опираясь на нее. Парень оторвался от телефона и тут же выпрямился, улыбаясь. Пригладила локон волос на груди. «Нам с подругами очень нужна помощь настоящего мужчины», — смущенно посмотрела на застывших девочек. «Можете довести нас до пляжа? Мы на каблуках», — выставила вперед привлекательную ножку, показывая новые туфельки, и надула губки, и ножки очень устали, заглянула в его глаза и тут же отвела, прикладывая ладошку к губам, и снова взгляд на него. «Я», — завис блондин, наблюдая за моими пальцами, которые прошлись по нижней губе, убрала руку. «То есть, конечно, да, садитесь, пожалуйста», — Он открыл переднюю дверь и подал руку, помогая сесть. «Учитесь». Когда пацан отвернулся, не изменяя милой улыбки, поманила пальцем девочек. «Дамы, присоединяйтесь». Им он тоже открыл дверь, но Винкс его руку проигнорировали. Закатила глаза. «Подростки». У машины крыши не было, поэтому отвернулась от парня, придерживая волосы и наслаждаясь ветром. «Нам очень повезло, что мы встретили вас, Эм», благодарно посмотрела на Клод. «Клод, чудесное имя для замечательного мужчины», перебила, улыбаясь. Парень оторвался от дороги, и мы замерли на светофоре. Мягко провела пальцами по сумочке. Из косметички достала помаду, подмигнула Мартина. Мысленно возвела глаза к небу, не скрывая улыбки. «Клод», низким голосом произнесла имя, и парень вздрогнул. «Уже зеленый свет». Смутившись, наш случайный водитель резко отвернулся и нажал на газ. Оперлась рукой о приборную панель выше бардачка. «Ой, аккуратнее», взвизгнула Стелла. «КХМ, прошу прощения», задумался, «еще бы ты не задумался». Посмотрела на правую руку, где среди браслетов висели часы, чуть взгрустнула и вздохнула. «А нет, кажется, мы опаздываем». «Но мы», наколдовала перед Стеллой розовое украшение. «Ух ты, это что, подарок на твой праздник?» «Солнышко», машина ускорилась, объезжая другие. Благодарно посмотрела на мужчину. «Благодаря вашей заботе, думаю, теперь мы не опоздаем. Не переживайте, осталось 4 минуты и будем на месте», тут же откликнулся взволнованный водитель, то и дело поглядывая на меня. «Капец, он правил нарушил», закусила губу. «Теперь штраф придет не один, и не два». «Чудесно», воскликнула и, что-то радостно напевая, открыла помаду. «Меньше вопросов, больше шансов, что мы больше никогда не встретимся». Почти минуту я смачно красила губы, то и дело вертясь перед зеркалом, красной помадой, и еще с минуту поправляла макияж, а потом идеальную прическу, чувствуя недоуменные взгляды сзади. Пейзаж сменился морем, а пляж показался вдалеке. «Мы на месте», тяжело сообщил Клод, дурацкое имя, и я закрыла зеркальце, благодарно смотря на парня. Винкс тут же повскакивали, заставляя улыбку дернуться. «Никаких манер». Поняв намек, водитель вышел и, обойдя, открыл дверь, подавая руку. Отпускать ее, естественно, не хотели. Улыбнулась, второй рукой сжимая, беря наши сомкнутые ладони и сжимая, тем самым заставляя отпустить. Протянула переплетенные руки на высоту груди, сверкая глазами. «Что ж, вы нас очень выручили, благодаря вам, Клод, мы успеваем навстречу. Спасибо, парень, мы очень благодарны». Стелла и Блум сбили весь накал обстановки. «Ну что это такое? А теперь нам пора». Меня схватили под руки и повели прочь. Такому повороту удивилась даже я. «Подождите». Но девочки лишь ускорили шаг. Когда под ногами был уже песок, меня отпустила Стелла, но не Блум. «И что это было?» Возмутилась я, но с линцой. «Они мне даже помогли. Это мы должны спрашивать». Тут же среагировало солнце. Вывернула руку и отошла от огненной. Открыла сумочку, позволяя Пикси вылезти. «Что это за атмосфера между вами возникла? Да он тебя взглядом чуть не сожрал». «Ха-ха, наивные девочки. Мне тоже не понравилось». Надулся мальчишка. Подставила ладошки. «Мартина, в моем сердце лишь ты». «Девочки, это был всего лишь случайный водитель, который подвез нас». И все, пожала плечами и пошла к воде. «Кажется, там Лейла, Тикна, Муза. Вы к ним уже идете?» Девочки убежали вперед, а я посмотрела на Пикси, что грустно летел рядом. «Я ему про Флору не сказала, ТЦ». «Ах да, Мартина, у меня есть новость, которой я хочу с тобой поделиться. Ты как никто поймешь меня. Ты единственный, кто получает мою искреннюю любовь, и это ничто это не поменяет, как много надежды в этих глазах. Поэтому хочу, чтобы ты узнал первый. У меня появился парень». «Что? Но, душа моя, кто это? Я докажу, что он вас недостоин», засмеялась, целуя Пикси в рыжую голову. «Ты его знаешь, о, я бы так же среагировала». «Что?» Лукаво улыбнувшись, пошла к феям, вокруг которых крутилась Стелла в новом платье. «Да, но видели бы вы другое платье. Это отвратительное платье. Стелла, у тебя будет бал принцессы. Сегодняшняя роль Блум, это проповедник мира. Твои родители сходятся. У нас каникулы». Встрепенулась. О том, что король и королева Солярии развелись, в курсе были все, но вот новости о том, что они сходятся. Приложила ладонь к щеке, грустно качая головой. «Бедная, бедная наивная Стелла», посмотрела на фей. «Каково же будет ее разочарование, что вероятнее всего ее папаня женится на другой и у нее появится говенная сестра. Что может быть лучше? Что может быть хуже для маленькой девочки-феи? Может, если явимся мы, снисходительно посмотрела на Брендона, склонившегося в шутливом поклоне. Ну вот, хотели посидеть на пляже, а теперь даже та дурацкая идея, в которую меня затащили, недействительна. А столько всего могла бы сделать. Из-под ресниц смотрела за реакцией Муза и Ривина друг на друга. И если Ривин, как павлин, встал в позу, то Муза, взмахнув волосами, прошла мимо него к девочкам. Это, конечно, лучше, чем ничего, но как-то, чем там раз занимается. Отвернувшись, отошла и настрочила смс-ку брату. Мы взяли все для пикника. Ах так, то есть они планировали пикник заранее. Поджала губы. Как я не люблю, когда все идет не по моему плану. Но так и быть, сегодняшний день был богат на впечатления, поэтому я соглашусь его никому не портить. Я уже присела на песочек и сняла туфли, грея ноги под лучами ультрафиолета, пока Мартина заботливо мешал мне коктейль из фруктов. «Ребята, что-то не так с океаном?» Встревоженный голос Лилы был услышал не сразу. Перевела взгляд на воду, приоткрывая рот в немом вопросе. «Действительно, появившиеся на спокойной глади волны – это нехорошо. Бегущие из воды люди тоже, но это не мое дело. Когда Винкс кинулись всех спасать, я осталась на берегу, потягивая протянутый пикси-напиток. Зачем напрягаться, если людей немного?» А с волнами разберутся феи. Эй, стервозное высочество, не хочешь помочь? Терпеливо взглянула на Ривина, который вынес из воды детей. Тикна стояла рядом, что-то сканируя магией. Не вижу смысла напрягаться и лезть туда, где справиться без меня. Отсалютовала бокалом, второй рукой указывая на Лилу, что спасла последнюю девочку. Ты точно фея? Даже не пытаясь исправить обращение к себе, приподняла бровь. Ривин отпустил детей и встал надо мной, загораживая ветерок. Чем докажешь, что нет? Высокомерно взглянула на Розоволосова. Это действительно непростые волны. Снова крик. Но что их вызвало? Мои компьютеры говорят, что землетрясений не было. Это ударная волна из другого измерения. Это значит, в сердце океана произошло что-то ужасное. Тут я подвисла. В Магиксе нет океана, только море. С историей вод дружила, как бабочка с гусеницей. Вроде тема одна, но совсем другая. Такая же темная, как вселенная, созданная драконом, фениксом и Лилит. Вода вновь засветилась, и на поверхность выплыла русалка, которую я начал рассматривать во все глаза. Она была суперкрасивая, никогда не видела русалок. Желто-зеленые волосы и бирюзовый хвост. Украшения и прическа делали из нее невероятное существо, точно фея из сказок. Не то, что наши феи. Принцесса Лейла, протянул жалобный, тихий голос. Дальше их с феей общение происходило на морском наречии. Андрасу угрожает опасность. Мне нужно идти. Мы с тобой. Сделала шаг вперед Муза. Я уже приготовилась тяжко вздыхать и поднялась с песка, как Лейла позволила мне выдохнуть. Нет, вы не сможете, мне придется плыть через океан. Она зашла в воду и нырнула, оставляя меня в смятении. Люблю ее. Она ВС делает сама, в отличие от некоторых. Меня вообще никогда не интересовало ни мироустройство с миросотворением, ни океаны с еще много чем, но плыть через океан, закрыла глаза. Я еще с одними вопросами не разобралась, так еще и следующие появились. Дайте закончить хотя бы одно, к черту, иду сейчас, хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Блум, если в твою милую рыжую головку взбредет какая-нибудь очередная мысль о спасении, позвони, но все же сначала подумай, надо ли оно тебе. Стелла, надеюсь, ты помнишь, что завтра у тебя праздник и пропустить его нельзя. Поэтому взываю к коллективному сознанию. Вы никуда не кидайтесь, не отправляйтесь, а ваши парни, предупреждающие посмотрела на удивленных специалистов, вас не отвозят никуда, кроме солярии. Надеюсь, что эта тирада где-то у кого-то отложится, повернулась к фее технологий. Тикна, предупреди, что я буду поздно и опоздаю. Если что, мисс Фарагонда разрешила. Соврала. Что, ты куда, работать, процедила под нос. Черный рынок в Репенте, городе колдунов и ведьм. Это с другой стороны Алфей. Знала, поперлась бы туда сразу. Придется отменить встречу с торговцем запрещенными гримуарами и заново назначать. Да что это такое? Примечание к части. В связи с большими объемами проверки и ветренности автора. Ищем бету 2, часть 10. Примечание к части. HTTPS пинный 4 жлпак, балла на балу. Улыбающееся лицо с сердечками. Рисунок от соавтора. Бичина. Новогодняя елка. Всех с Новым годом. Новогодняя елка. У этой работы появилось две беты. Очень благодарна им за их огромный труд. Улыбающееся лицо с сердечками. Я сидела в VIP-комнате лучшего отеля «Солярий» и смотрела на свою собеседницу. Матушка, я думала, приедет Хамаюн Джахан. Он же отвечает за внешнюю политику. За столом с идеально сложенными расчетными папками сидела женщина 30 лет в синих одеждах с синими волосами и шоколадной кожей. Шестая матушка. Образец порядочности и трудолюбия. Эталон культурности и строгости. Праведник законов и настоящий трудоголик. Меня одной будет достаточно. Солярия не самые наши значимые покупатели и процветают за счет аграрного 8, земельного сельского хозяйства и курортных зон. А для нас это не золотая жила. Подумала, что лучше будет промолчать, но матушка решила удостовериться. «Имеешь что-то против, Бадан Барит?» В стальном голосе прозвучало предупреждение. Передернула плечами. «Вот уж нет, никак нет», матушка ответила четко и без всяких словесных кредитов. Шестая жена обучает отпрысков других жен законодательству и юриспруденции в основном и этикету дополнительно, если с этим не справляются другие учителя. Обвела взглядом комнату. Какая-то она непросторная. Посмотрела на фигуру на диване, что вальяжно лежала, уткнувшись в телефон. «Я так давно не видела твоего лица, что имя вылетело из головы», легкомысленно дернула губами, вставая с кресла. «Напомни, как тебя зовут, мальчик?» «Очень смешно, сестра. Ты шутишь?» Парень 15 лет с унылой рожей даже не оторвался от экрана. Светлый жик волос, худощавое тельце, куча пирсинга. «А ты как думаешь?» Я действительно не помнила имя младшего брата, и гадать вообще не хотелось. Присев на кушетку у кровати, облокотилась на спинку. «Бадан Барит, Аранг Милат, помолчите!» Низкий голос раздался чуть правее, чем голос братца, и мы замолчали. Пригубила бокал. «ММ, ликер!» Парень бросил на меня превосходящий взгляд, ответила ему полным безразличия и разместилась удобнее. Все знают, что шестая матушка его любит больше, чем своего сына. Наверное, за мозги, которыми он так редко пользуется. Посидели мы с ним пару минут молча, и я встала. 8 утра, пора готовиться к выходу. Я ушла готовиться, замерла. Тебе бы тоже. Парень закатил глаза и презрительно хмыкнул, продолжая лежать. Идти он никогда никуда не хотел, и вытащить его из комнаты получалось крайне редко, а вытащить в приличном виде на люди считалось невозможным. В голову стукнул алкоголь, и я решила чутко повредничать. «Малявка, сколько еще в твоем теле появится дырок помимо 7 основных?» Окатила его лицо взглядом, пройдясь по всему пирсингу на его теле и подмечая новые заклепки. «Матушка, вы видели это?» Парень сел на край кровати резким движением, и, чтобы он не смог среагировать, я оттянула ему губу, заставляя привстать и смотря на гвоздики. «Ты в тот вовив, а в пуфте, ненормальная». Постарался вывернуться, вставая, но ему было больно дергаться. Места с дырками еще не зажили. «Ты что, еще и тату на языке сделал? Раса копируешь? Давай я тебе тоже набью». Посмотрела на новое украшение на правой стороне подбородка. Эта побрякушка вдевалась в две дырки с двух сторон под губой, а внутри крепилась небольшими шариками из железа. «Фу, чохнутая, в то. Что хочу, то и делаю», — нахохлился Милат. «Кто тебе сказал такую глупость?» Снисходительно отпустила и вытерла слюнявые пальцы о его штаны. «Фу, Бада, я тебя ненавижу», — скривился Милат, бессильно смотря на свои штаны. «Ну а что было делать? Сам ты бы не показал, угрызений совести я вообще не чувствовала, но руки обязательно помою еще 2 раза. Так нахрен было мне в рот лезть?» — взъерепенился мальчишка. «Посмотреть новые дырки. А так, что ли, не видно?» Возмутился брат, демонстративно указывая на 2 торчащих шарика. «А вдруг это фиг?» Развела руками, насмехаясь. «Мне нравилось спорить с этим мальчишкой. Это так забавно. Сама ты фиг. Фейк правильно. Наплевать, как правильно, будет так, как я сказала». Чувство азарта от перепалки так и рвалось наружу. «Ты дура. Что сказать, наши взаимные перепалки просто прелесть, но...» Предчувствуя беду, промолчала, и не зря, я сказала, заткнуться, пошли вон отсюда, попугай, этикет этикетом, а работа по расписанию. Быстрым шагом, под руку мы ретировались из комнаты в смежную гостиную, пока в нас что-нибудь не полетело. «Хорошо, слуг там не было, попугай, это про тебя», с намеком глянула на окрашенные волосы, они были фиолетово-желтые, в приглушенных тонах, конечно, но все же, на меня нехорошо уставились. «И как нас троих тут собрали?» Чья идея? Ну, естественно, отца, закатил глаза Милад. Пронаблюдала, как его лицо уже в спокойной обстановке опять становится пофигистичным и усталым. Как жаль, что не Хамаюн приехал. Шестая матушка отвечает за внешнюю политику только в отсутствии брата. Так-то она занимается судом и бухгалтерией. Ну и учебой, нашей. Посмотрела на мелкого, что был чуть выше моего подбородка. А потом он резко расплылся в ухмылке. Скривилась. Предрекаю пакость. Тебе тут платье привезли. Пойдем, посмотрим. По-злодейски хихикнул младший и пошел в сторону моей комнаты. Я точно помню, какой эскиз отправляла. Пошла за ним, настороженно готовясь. Мы зашли в трехкомнатную гардеробную, проходя мимо кучи одежды. Во всем этом солнечном изобилии тканей и цветов прямо посередине стоял манекен с моим платьем. Та-дам! Застыла. На манекене висела. О, мой бог! Почему розовое и пышное? Розовое и пышное платье с цветами. Мой крик был не столь возмущавшимся, сколь громким. Брат закрыл уши, продолжая ухмыляться. Эр-эр-эр! Раздалось из кабинета. Розовый, какая разница? Пышное, только по бокам. Надевай, бесите меня. Ну, я знала, на что иду, крича свое почему. Просто злить ее иногда забавно. А то все время каменная глыба. Еще раз осмотрела платье. Ты тоже будешь в розовом, уточнила, смотря на закатанные глаза брата. ТЦ, возвел глаза к небу. Подождала, все равно же ответит, в голубом. Пха, розовый и голубой, мы прям конфетки на палочках. Посмеявшись, вздохнула и вернула себе спокойное состояние. Ладно, пора собираться, встретимся в 3. Кая, идем собираться. Второй костюм привезли, надеюсь, он белый. Крикнула служанке, что стояла за дверью. В комнату зашли 3 девушки, а брат вышел. Настало время марафета. Ваше высочество, до начала официальной части всех гостей отправили тусить в сад. На солярии действительно красиво. Но разница между аристократией и обычным народом была колоссальна. Посмотрела на Каю и взмахом руки отослала. «Флора, рада тебя видеть». Парень был обворожителен в белом костюме с золотыми узорами. Волосы заплетены в длинную косу и перевязаны зеленой нитью с бубенцами. Я бы ему еще и украшения отправила, но он отказался. Специалист чуть склонился, стандартно приложив губы к моей руке. «Я тоже рад этой встрече. Вы изумительны». Плавно взяла парня под руку. Еще бы, фиолетово-розовое мини-платье с глубоким вырезом, украшенное драгоценными камнями и золотыми цветами. По ногам пышно свисают шифоновые драпировки, берущие начало от бедер, закрепленные украшениями в виде бутонов роз. Из моей головы сделали произведение искусства, дополняя все звенящими украшениями. Я вообще вся и блестящая, и звенящая. Все, как люблю. Конечно, каникулы не отменяют тучи дел. Поэтому, раз появилась возможность, обсудим твои исследования, почему бы и нет. Но перед этим предупрежу, мы пошли к лесу, все равно еще час-полтора ждать. На этой милой вечеринке присутствует одна из моих матушек и мой братец. Я представлю вас чуть позже, жестикулируя одной рукой, прижалась головой к накачанному плечу. А теперь к главному. Послезавтра утром у меня есть свободное время. Мне нужно осмотреть твою лабораторию, кивнула сама себе, прикидывая свои планы, и убедиться, что там есть нужное оборудование. Если нет, закажем, задумалась. Было бы здорово найти все нужные вещи, не заказывая, но это нереально. Оторвала голову от плеча. Хорошо, тогда в 10 буду ждать тебя у ворот Алфеи. Манеры – это прекрасно. Это вообще выбивалось из его вечной аскетичной манеры поведения. Ну прямо вылитый кавалер. Шли мы молча. Я не знала, что сказать, а он не собирался, видимо. Посмотрела на него, он на меня. Беда, что-то не клеится у нас диалог. И вправду, Флора задумался, хмурясь. Я слышал, вышел новый альбом, Каурбрин. Хорошая попытка, если бы мне было не все равно или если бы тебя это интересовало, наш недостаток в непонимании друг друга. И прошлое наше свидание этот недостаток не исправило. Прошлась к скамейке, на ходу доставая из чехла телефон. Сначала хотела написать, как влюбить в себя другого человека, но решила переписать на тесты на то, чтобы узнать друг друга. Чуть пролистав варианты, нажала на приглянувшийся. «Удастся ли вам поладить и какой будет исход? Какое странное звучное название?» Прочитала условия конфиденциальности и неразглашения. Довольная ими, отправила ссылку Флоре, получив оповещение об оплате услуги. «Пройди тест». Он был устроен так, что ссылкой связывал двух человек и ответы сопоставлялись позже на основе данных нами. Думаю, я не знаю тебя в достаточной степени, чтобы ответить на хотя бы один, прочитав анонс, произнес парень. Тесты на отношения – это примитивно. Человек составляет свое впечатление о другом человеке за 5 секунд первой встречи. Но в данной ситуации это нерационально. Читая анонс сама, застыла. Если не знаешь, что ответить обо мне, просто пиши, как тебе кажется, потом обсудим. Если в ответах нет того, что характеризует нас, выбирай примерно. Приветствую влюбленные сердца. Перед нами появилось общее голографическое изображение милейшей феечки с зелеными волосами. Странно, в описании не было влюбленных. Правила просты. Вы будете отвечать на одни и те же вопросы, а потом мы сравним ваши ответы и узнаем, подходите ли вы друг другу. Сахарным голоском сказала она. В это же время раздался вздох, заставляя расплыться в улыбке и прыснуть в кулак. Флора чуть улыбнулся. Спустя 10 минут фея вынесла вердикт. Перед нами появилось два окна с вопросами и вариантами ответов. Вы безнадежны в любовных отношениях, возликовала фея. Энда, цокнула. Я отвечала максимально правдиво. Разве искренность не должна поощряться? Не в тестах, уверенно заявил Флора, рассматривая окошки с научным интересом. Какое счастье, что двое настолько разных людей хотят соединить свои сердца воедино. Девочка закружилась, разбрасывая лепестки роз. Пожалуйста, вот ваши ответы, наслаждайтесь. Перед нами всплыло еще два листа голограммы. Отлично, у нас есть шанс узнать что-то о партнере и примерно понять наши ожидания относительно друг друга. Самое приятное, что это был не тест с вариантами ответа. Мы писали сами, что хотели, был лишь лимит на символы. Так, что тут у нас? Один. Что привлекло вас в вашей половинке в первую встречу? Общее обаяние, физическая красота. Два. Какой из ее его дефектов вы считаете наиболее невыносимым? Поверхностность, скупость в общении. 3. Вам изменили. Я этого ожидал, он не мог изменить. Возмущенно посмотрела на парня. Ожидал, хлопнула его по руке. Я не прав, чтобы изменить, должны быть официальные отношения, уверенно заявила. Пояснила, я никогда не изменяла, так как не состояла в официальных отношениях. Это не считается изменой, а у нас с тобой все официально. Значит, прав, надулась. Ну были, но только неофициальные и несерьезные. Что ответила ты? Ты слишком черствый, чтобы изменить, прокомментировала свой ответ. 4. Одиночество – это свобода, отдых. Тут мы почти сошлись. Почему на вопрос, вы хотели бы, чтобы она была более? Ты ответил, взрослый, удивленно уточнила у Флоры. Я максимально логичная, меркантильная и ненаивная. Куда взрослее? Наиболее нейтральный вариант – так как остальное у тебя в изобилии, даже не знаю, оскорбиться, а твой ответ, сексуальный, пробормотал парень, то ли он был сконфужен, то ли смущенно, может и нет, да, это я выбрала, потому что считаю, что тебе именно ее не хватает, ухмыльнулась, но, дорогой, с этим тебя подтяну я, игриво ответив, продолжила листать тест. 6. Можно ли лгать своему партнеру, пока я об этом не знаю? Мне все равно, только если это косвенно или лично не касается меня. Я учту это, прочитав ответ Флоры, обрадованно сообщила тому. Но я не хотел бы узнать о твоей измене от других. Эй, засверкала глазами. Я не попадаюсь. Замечательно. 7. Как, по-вашему, закончилась бы эта история? Двое целуются в парке, а потом. Я бы не пошел целоваться в парк, я бы не целовалась в парке. 8. Конфликты. Стараемся прояснить все сразу и предложить варианты решения, спокойно обсуждаем и предлагаем альтернативу.